Нет, еще когда он свернул направо, где было ему указано, строение багрового кирпича с дореволюционными затеями, узорчатой выкладкой, белые занавески в окнах, больница или роддом, а наискосок через улицу, где фанерный щит с чудовищно искаженным лицом Любови Орловой, фильм «Весна», ну и кисть, ну и живопись. Однако сам кинотеатр, каменный, предвоенной постройки. А вон там на улице, круто разгоняется в гору, вверх-вверх, как объяснили ему, значит, идет он правильно, там маячило здание нахальных конструктивистских очертаний, торчком и дыбом, задорное начало 30-х годов, кудрявое, что ж ты не рада. Вот и все. Эти здания тем резче бросались в глаза и тем паче казались наперечет, что они были вкраплены, всажены, врезаны в сплошное деревянное царство, плотницкое раздолье, хитроумное, теремное и столбовое зодчество. Некоторые дома были облицованы вагонкой, рейкой, впрямую, в косую, в ромбик, аккуратно покрашены зеленью, лазурью, киноварью, охрой, а наличники окон, карнизы, углы забелены густыми белилами, очень красиво и чисто. Другие же дома оголяли свои мощные срубы, толстенные венцы, будто мышцы на показ, потемневшие от дождей кряжи, проложенные ворсистой рыжей паклей. Кровли даже самых богатых и почтенных с виду зданий были дощатые, кое-где обжитые бархатистым мхом, а кое-где заштопанные свежим тесом. Тянулись глухие заборы и сквозные ограды, за которыми пышно разрослась зелень. Тротуары были сбиты из продольных плах по три в ряд, а проезжая часть улиц вымощена торцом, круглой шашкой, укатанной и слегка размочаленной колесами. Дерево, дерево, кругом дерево. Город был из дерева и весь пропах сладким древесным духом. Да не для одной лишь важности держали здесь пожарную каланчу, не для красы. Вскоре, бодро шагая по скрипучим мосткам, Алексей понял, что отнюдь не все эти бревенчатые дома заселены обывателем, что столичная административная надобность потеснила обывателя и отдала многие из этих городских изб под государственные приказы. У крылец и калиток были вывешены таблицы, где золотом и серебром сообщалось, что тут тебе горсобес, а тут коммунхоз, а здесь эпидемстанция, а вона... Даже не шути, госстрах. Небесной синью порадовали глаз стены угловой избы, про которую шла речь в гостинице, на которой тоже была вывеска, что это дом народного творчества. Он толкнул обвисшие воротца, потом дверь, оказался на лестнице с точеными балясинами, снизу убийственно прянуло в ноздри, переполненной выгребной ямой, а сверху донесся деловитый цокот пишущей машинки. «Что ты? Что ты? Понимаете? Понимаете?» — сказал Матвей Кузьмич Малафеев, испуганно моргая белыми ресницами, перечитывая в десятый раз направление. «Мы ничего не знаем. Ничего не знаем. Никто не предупредил. Понимаете? Понимаете? Никто не приезжал к нам по таким делам. Тут написано «оказать помощь». А что мы можем оказать? Ну что?» «Помощь», — навел его на мысль Алексей. «Какую такую помощь? Мне нужно ехать дальше, на Печору, и там разъезды по селам, по деревням, полтора месяца. Деньги нужны». «Деньги», — Матвей Кузьмич всплеснул пухлыми ладонями. «Да где ж я их возьму, деньги? Квартал кончился, понимаете? Смета ушла вся до копейки, тем более командировочные расходы. Нету ничего. Какие деньги? Что ты, что ты?» Алексей не сомневался, что Малафеев врет, что деньги у него в загашнике имеются. Ну, допустим, кончился квартал. Можно одолжиться из следующего, тем более он завтра начинался. Он уже догадывался, что Малафеев не просто жмется с деньгами, а вообще напуган его появлением. Будто он пожаловал сюда не студентом-практикантом, а лицом с особыми полномочиями. Не с того ли поминутно и опасливо взглядывал директор Дома народного творчества на бумажку с грифом и печатью, где ничего страшного не значилось, кроме одного слова «Москва». Вот этого он и боялся вполне определенно. Москвы. Человека из Москвы. Пусть даже ничтожного студента, едва перевалившего на второй курс, но он был из Москвы, и это само по себе бросало в озноб, повергало в панику. Алексей вдруг сообразил, что это священное чувство можно обратить и в полезную сторону, если повести разговор в льстивом плане, сулящем собеседнику